Глава 644. Благодарность Динхао. Гусин растерялась. Когда Гу Шаочу немного оправился от шока, он сразу же посмотрел на свою младшую сестру. Девушка выглядела отстраненной и грустной, а потому он невольно нежно вздохнул. Может, это карма? Его драгоценная сестра наконец-то нашла кого-то, кто ей нравится, а в итоге он оказался для нее недостижимым, будто отражение в озере. Гу Шаочу уже было собирался пойти утешить ее, как вдруг. Точно, нужно еще попрощаться с друзьями. Дин Хао улыбнулся и подошел к Хао Хуаю, Гу Син и остальным. Караванщики верблюжьего колокольчика и телохранители вечного шквала перепугались и сразу же напряглись. «Спасибо, что провели, без вас я бы все еще наворачивал круги в пустоши». Дин Хао подошел к ним и с улыбкой поблагодарил. Все-таки они помогли ему найти дорогу в провинции меча. У него самого с этим могли быть проблемы. «Нет, нет, мы, вы нас перехваливаете», сбиваясь от волнения, ответили напряженные Гу Шаочу и Хао Хуай. «Так это твои друзья, брат Дин?» — с улыбкой спросил Бай Цуань Шуй. Гу Шаочу и остальные так заволновались, что начали забывать дышать. Перед лицом такого великого героя, как демон изничтожающего меча, не говоря уже о них, заурядных воинах, с большим трудом выживающих на бескрайнем континенте, даже главы больших сект проявляли бы предельную осторожность. «Да, друзья, мы познакомились в дороге. Я постоянно теряюсь, и они помогли мне найти дорогу в провинцию меча». Бай Цуань Шуй улыбнулся и поприветствовал караванщиков. На них сразу же устремились завистливые взгляды. Гу Шаочу и Хуа Хуай растерялись и почувствовали, будто сами того не заметив, взлетели к облакам. В столице меча не было чести выше, чем посмотреть на Бай Цуань Шуй, а караванщики сейчас удостоились его личного приветствия. Для них это была немыслимая удача. «Раз вы друзья, то давайте вместе пройдем к золотому павильону храма меча. Секта изничтожающего меча примет всех гостей», — пригласил Бай Цуань Шуй. «Как можно, мы простые люди, мы этого недостойны». «Да, Дин, Дин, достопочтенный Дин просто нас перехваливает», — запинаясь, пролепетали Гу Шаочу и Хуа Хуай. «Зачем такая скромность? Друзья брата Дина — это и мои друзья, и друзья секты изничтожающего меча». Бай Цуань Шуй улыбнулся и посмотрел на Чжан Кэй. «Раз не хотите в золотой павильон храма меча, я заставлять не буду. Кэй, размести наших гостей из провинции льда». Затем Бай Цуань Шуй снова посмотрел на Гу Шаочу и Хуа Хуая. «Если вам что-то понадобится в провинции меча, можете обращаться к мастеру-племяннику Кэй». «А, хорошо, хорошо». Караванщики верблюжьего колокольчика и телохранители вечного шквала сразу же обрадовались. Им с неба будто свалился мясной пирог, причем такой огромный, что раньше они о нем боялись даже мечтать. Гу Шаочу и Хухуай начали тихо щипать себя, пытаясь убедиться, что это все точно не сон. Им срочно необходимо принести подношение и сжечь благовония на могилах предков. Как-то у них получилось наладить связь с таким титаном, как секта изничтожающего меча. Слова Бай Цуань Шуя в столице меча, да и во всей провинции, были все равно что имперским указом. Даже люди бесконечно сильнее их и выше статусом не могли такое от него услышать, но только что демон изничтожающего меча сам к ним обратился. Отныне репутация верблюжьего колокольчика и телохранителей вечного шквала взлетит до небес. Хуа-хуаю невольно вспомнился день, когда он только отправлялся из провинции льда. Дин Хао подошел к нему и попросил взять с собой. Хуа-хуай сперва планировал отказать, переубедил его только плач сына, Хуа Мацзяня. Возможно, если бы не мальчик, Хуа-хуай всю оставшуюся жизнь жалел бы о упущенной возможности. Его драгоценный сын и вправду удачливая звездочка его жизни. «Пройдемте со мной, я как раз заказал банкет в ресторане Небесного Меча, присоединитесь», — усмехнувшись, предложил Чжан Кэй. Ресторан Небесного Меча славился самым престижным рестораном провинции Меча. Обычным богатеям вход туда был запрещен. Гу Шаочу и остальные не раз бывали в провинции Меча, но ресторан никогда не посещали. Их статус не позволял им приближаться к нему и на километр. «Мы согласны, прошу прощения за неудобство, сир». Хуа Хуа и Гу Шаочу помялись и наконец согласились. Они прекрасно понимали, что Чжан Кэй пригласил их только из уважения к Дин Хао, но отказываться от такого было бы преступлением. «Достопочтенный Дин, я и остальные уже стары, видим плохо, мне жаль, что мы не узнали в вас такого важного человека и относились к вам с таким пренебрежением. Прошу вас не держать за это обиду». Хуа Хуа и остальные повернулись к Дин Хао и поблагодарили его. Они прекрасно понимали, что, если бы не он, даже заурядный ученик секты изничтожавшего меча не удостоил бы их взгляда, что и говорить о таких важных людях, как Чжан Кай. Вы все равно довели меня до моего назначения, старший Гу и старший Хуа. Кстати, у меня есть один подарок юному Мацзяню. У ребенка есть талант. Если вы найдете ему хорошего учителя, из него может выйти сильный воин. Дин Хао передал Хуа Хуаю маленький нефритовый меч. Это была одна из самых совершенных работ Дин Хао. Клинок был покрыт формациями. Если держать его при себе, он помогал собирать ци и закалять тело. Для культивации вещь была незаменимой. Кроме того, с ней было легче пробудить зерно ци и соединить меридианы. Хуа Хуай радостно принял подарок и поблагодарил Дин Хао. Любая безделушка от такого человека, как он, для Хуа Хуая – настоящее сокровище. Его сыну действительно повезло. Ох, если брат Дин назвал кого-то талантливым, значит, так оно и есть. Мистер Хуа, может, переговорим насчет того, чтобы взять вашего сына в секту изничтожающего меча? Ха-ха, извини уж тут, брат Дин, ты первый его заметил, но я первый пригласил. Секте изничтожающего меча не помешает еще один талантливый мечник, рассмеялся Бай Цуань Шуй. Хуа-хуа и чуть в обморок не упал от восторга. А небеса, неужто его сын сможет вступить в саму секту изничтожающего меча? Раньше он был даже не уверен, что сможет протолкнуть ребенка в Академию Бегущей Лани, а сейчас возник шанс, что мальчик станет учеником одной из сильнейших фракций Северного региона. Ему все это точно не снится. На фоне секты изничтожающего меча Академия Бегущей Лани была жалкой пылинкой. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хуа-хуа с восхищением и благодарностью посмотрел на Дин Хао. Кстати, мисс Гу, я поработал над вашими костяными копьями, теперь они должны быть сильнее. Но все равно будьте осторожны. Дин Хао достал из кольца хранения и передал Гу Син два белых копья. С виду они совершенно не изменились, но сила в них заключенная перешла на совершенно новый уровень. Теперь с помощью культивации пика стадии великого мастера из них можно было выжать мощь один го этапа перинатального предка. Это был крайне высокоуровневый артефакт. Спасибо, Гу Син с улыбкой приняла подарок. Затем она проследила за Дин Хао, который начал взбираться по лестнице, удаляясь как небесный бессмертный. По лицу девушки покатились слезы. Гордая черная роза понимала, что она и юноша в лазурной мантии были людьми из совершенно разных миров. Он будто устремлялся в небеса, а она все стояла на земле. Вскоре Дин Хао совсем исчез. У них были разные жизни. Любой сон рано или поздно заканчивается. Золотой павильон храма меча. Проходил пышный банкет. Сладко пахло вином. На полу танцевали прекрасные грациозные дамы. В свете луны они напоминали чарующих фей. Танцовщицы были элегантными. Вокруг них витала дымка. Уши радовала небесная музыка. Дин Хао и Бай Цуань Шуй сидели на почетных местах. По сторонам стола места занимали мастера секты изничтожающего меча. Всех их Бай Цуань Шуй представил Дин Хао. Они были гениями юного поколения секты изничтожающего меча и прославленными мечниками провинции. Славой они не уступали Чжан Кай. Каждый их шаг сотрясал землю. Сейчас все они улыбались и весело разговаривали друг с другом, временами предлагая тост в честь Дин Хао. Дин Хао в ответ поднимал свой бокал. Он предположил, что все собравшиеся были друзьями Бай Цуань Шуя. Они были сильны, присутствовало даже несколько властителей, и почти никого с культивацией ниже поздних этапов стадии короля боевых искусств. Секта изничтожающего меча не просто так называлась великой фракцией. Почти всем собравшимся было всего по 50 лет, учитывая, что начиная с перинатальной стадии мастера могли жить многие века, 50-летние считались еще молодыми. Удивительно, что в таком возрасте они достигли такой силы. Грациозные дамы на танцевальной платформе были созданными из формации куклами. Их было почти невозможно отличить от людей, особенно пока они танцевали тумане, разве что они были неординарно гибкими и красивыми. Но если смотреть на них с помощью духовного сознания, сразу становилось заметно, что внутри них не было ни капли жизни. Их гладкая, как белый нефрит, кожа скрывала под собой запутанные формации. Это были не просто куклы-танцовщицы. В битве они могли разразиться ужасающей силой. Глава 645. Начало представления. Великие фракции не просто так назывались великими, их техники и тайны захватывали дух. Секте пытливого меча, что развивалось всего несколько тысяч лет, нужно было немало времени, чтобы с ними сравняться. К тому же Дин Хао был уверен, что все это только вершина айсберга силы секты изничтожающего меча. Я давно слышал о прославленном безумной сабле, сумасшедшем мече, про то, какой это великий человек и как велик его талант. Сегодня я наконец увидел гения собственной персоной, и должен сказать, все слухи оказались правдивыми. Ха-ха, брат Дин, тост за тебя, один из участников банкета, мускулистый мужчина с маленькой бородой, поднялся, поднял свой бокал и засмеялся. Вы слишком щедры на похвалы, старший Ситу, ответил Дин Хао и отпил немного сильного ликера. За исключением всего, что касалось ориентации в пространстве, у Дин Хао была очень хорошая память. Он сразу запомнил всех людей и их должности, стоило Бай Цуань Шую их представить. Мускулистого мужчину с маленькой бородой звали Ситу Кунло, и он был главой зала инспекции в провинции Меча. В его возрасте добиться такой престижной должности было сложно. «Ха-ха, мне нравятся приветливые люди», – рассмеялся Ситу Кунло. Пока Дин Хао осматривал остальных, остальные осматривали Дин Хао. Многие относились к нему с почтением только из-за Бай Цуань Шуя. Все-таки парень был родом из маленькой, отдаленной провинции, да еще и совсем юнцом, который никогда не видел настоящих богатств. Многие думали, что, когда Дин Хао прибудет в такой древний и известный город, как провинция Меча, он сразу же растеряется, как деревенщика, который впервые вышел в большой мир. Но на самом деле все оказалось совсем не так. Дин Хао и вправду был из захолустья, но его красота, интеллект, гладкий как нефрит характер и ученая общительность напоминали о возвышенных бессмертных. Перед ним ты невольно чувствовал свою неполноценностью. Даже в столице Меча он легко бы сошел за богатого юного мастера, а это было не так просто. Вдруг, хе-хе, так вот тот самый сумасшедшая сабля, безумный меч, всего лишь зеленый ребенок, Бай Цуань Шуй, это ты его называл гением, которому даже ты уступаешь. Хе-хе, похоже, несмотря на юный возраст, у тебя уже начинает отказывать голова. Со стороны дверей золотого павильона храма меча донесся голос. Лица всех присутствующих изменились, люди повставали. Снаружи главного зала подобрались чьи-то тени. Показалось 5 воинов в одежках секты изничтожающего меча. Их аура была агрессивной, совершенно противоположной веселой атмосфере, что царила в зале. «Мастер дядя Байша, а с чего вы соизволили навестить нас?» Бай Цуань Шуй взял бокал с вином и медленно встал. Возглавлял появившихся людей старик примерно 70 лет, седой, с необычными, густыми черными бровями. Его глаза ярко сияли, нос был высокий и орлиный, сам он был рослым. Старик был одет в кроваво-красную робу, вокруг него вихрился алый воздух, напоминавший верного зверя. Выглядел он крайне опасно и пугающе. «Я слышал, что ты ожидаешь гостя, так называемого сумасшедшую саблю, безумного меча, а потому пришел посмотреть и разочаровался». В выражении Байша мелькало убийственное намерение. На Дин Хао он смотрел с нескрываемой провокацией. «Ты мой мастер, дядя, но в дела мои не лезь. Хватит вести себя так перед нашим уважаемым гостем, ты позоришь секту изничтожающего меча», — спокойно ответил Бай Цуань Шуй. Его взгляд был холоден, юный воин напоминал тихий айсберг. «Уважаемый гость, ха-ха-ха, ты про этого деревенского сорванца? Как это он стал уважаемым гостем нашей секты? Смешно», — рассмеялся Байша. Все присутствующие в главном зале нахмурились. Это была чистая провокация. В этот момент, «Ха-ха, раз перед нами старший брат Бая, мне, наверное, следует вас поприветствовать». Все это время молчавший Дин Хао вдруг встал, взял бокал вина и медленно подошел к Байша. «Ты в честь меня тосты приносить недостоин». Байша усмехнулся и хлопнул по руке Дин Хао, но неожиданно бокал не выпал. Наоборот, вздрогнула ладонь самого Байша, будто тот хлопнул по стальной пластине. Вино же даже не вздрогнуло. «А, пытаешься поразить своими жалкими умениями мастера?» Байша удивился, но сразу понял, что хотел сделать Дин Хао. С презрением усмехнувшись, старик покрыл свою руку серебряным сиянием и ударил еще раз. «Пейте, зачем так злиться?» Дин Хао начал медленно подносить бокал к Байша. Удар же последнего, как и раньше, даже не потревожил вино. Вместо этого сам Байша задрожал из-за обратной силы. «Ах ты мелкий!» Старик выдавил улыбку и, покрыв руку серебряным светом, схватился за кисть, в которой Дин Хао держал вино, и начал давить назад. Однако уже в следующую секунду он пришел в шок. Дин Хао без проблем продолжал держать бокал, и даже, мало-помалу, продавливал напор Байша. Тот был абсолютно бессилен перед ужасной мощью Дин Хао. На старика будто давила гигантская гора. Байша покраснел, смотря на то, как Дин Хао медленно подносит вино к его рту. Смерти ищешь? Байша рассвирепел и обнажил меч. Все еще спокойный Дин Хао холодно усмехнулся и сказал: «Если не хотите пить, я заставлять не буду». Не успел его голос затихнуть, как вдруг вино вылилось из стакана и будто острый меч рубануло по лицу Байша. В ту же секунду ужасающая сила выплеснулась из кисти Дин Хао. Байша вскрикнул, его лицо покраснело. Старик, кашляя кровью, отлетел назад и грохнулся у лестницы на входе в зал. «Старейшина Бай, мастер-дядя». Мастера, сопровождавшие Байша, удивленно вскрикнули и побежали на помощь. На Дин Хао все смотрели со смесью удивления и шока. Байша относился к старшему поколению секты изничтожающего меча, в число сильнейших мастеров он не входил, но и слабым не был. Его культивация была на 4-м этапе властителя боевых искусств. Кто бы мог подумать, что Дин Хао победит его одним ударом. «Ну хорошо, вы этот раз ты победил, мальчишка, но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Байша выплюнул сгусток крови, выпалил несколько угроз, превратился в сгусток свети и исчез. Теперь воины, что собрались в золотом павильоне храма меча, больше не смели недооценивать Дин Хао. То, как он почти не двигаясь одолел Байша, было за гранью их понимания. Байша всегда пользовался своим статусом, чтобы давить на других. В последние несколько лет он начал противостоять Бай Цуаньшую. Кто бы мог подумать, что сегодня старик наконец за это поплатится. Банкет продолжился, атмосфера снова сделалась веселой. Воины вновь начали восхвалять Дин Хао. Теперь они были в несколько раз добрее, чем раньше. Если прежде к Дин Хао относились с уважением только ради Бай Цуаньшуя, то теперь им восхищались от всего сердца. Если в таком юном возрасте он уже смог победить властителя боевых искусств, то кто знает, чего он добьется в будущем. Если жизнь Дин Хао неожиданно не прервется, то он может станет высшим. С таким следовало дружить. Когда число выпитых стаканов дошло до 3 штук, люди начали медленно расходиться. Дин Хао устроили покои в золотом павильоне храма меча. Пока что его жилищем будет величественный, парящий в небе храм. Бай Цуаньшуй не скупился, устраивая ложу для Дин Хао. В прислугу ему дали 20 учеников секты изничтожающего меча, включая 9 красивых служанок. Это были не куклы, а самые настоящие, тщательно подобранные красавицы. Темнело, наступила ночь. Дин Хао вышел на балкон, оперся на перила и посмотрел вдаль, наблюдая за бескрайними огнями величественного города. Столица меча была древним и богатым городом, а потому и ночи здесь были таинственными и прекрасными. И на земле, и на небе горели бесчисленные огни. Казалось, ты находишься среди звезд. Вид очаровывал. Здания вокруг напоминали жилища богов, временами мелькали летающие огни, шумел ветер, будто все это был мир снов. Ночь в этом городе была многократно красивее даже, чем в мегаполисах из прошлой жизни Дин Хао. Вот оно, истинное величие бескрайнего континента. Раньше я жил у края земли, а потому всего этого не знал. Неудивительно, что люди из других провинций называют снежную, ледяную и провинцию трясины захолустьями, в сравнении с действительно большими землями они и вправду ничто. Но провинция меча не самая большая в регионе, а столица меча не самый большой и древний город. Интересно, как живется в лазурной провинции? Дин Хао невольно вздохнул. Сегодня его мир стал немного больше. Видишь, парнишка Дин, в таких местах должны жить настоящие мастера, здесь полный ресурсов, полный воинов, полный сект, возможностей и власти. В голове Дин Хао раздался голос предка меча. Дин Хао кивнул. Ха, да ничего тут особенного, вот в божественной столице. С презрением заговорила предок сабли. Ей доводилось видеть город, на фоне которого столица меча была захолустной деревней. Но не успела предок договорить, как вдруг спешно замолчал. Дин Хао решил не допытываться. Скорее всего, это было что-то связанное с прошлым старых монстров. Если они сами не хотели о нем рассказывать, то и спрашивать было бессмысленно. Глава 646. Разделяющая небеса битва 1. А ты не думаешь, что Бай Цуаньшуй тебя использовал? Он сделал церемонию приветствия как можно более пышной, чтобы привлечь Байша, и с помощью него показать твою силу всей секте изничтожающего меча. Так Цуаньшуй запугал всех, кто до сих пор не хотел признавать его главенство, напомнил Дин Хао предок меча. Дин Хао улыбнулся и ответил: «Мы все это уже обсудили в снежной провинции. Такой у нас план». «Что? План? А я почему не знаю?» – удивилась предок сабли. «Когда мы его придумали, сестра сабли, ты и предок меча еще были заняты разбором письма лживого бога», – ответил Дин Хао. Старые монстры хмыкнули. Предок Сабли подметил, не похоже, чтобы секта изничтожающего меча была такой уж внутренне монолитной фракцией. Бай Цуань Шуй, будущие секты, а кто-то все равно посмел пойти ему наперекор. Парнишка Дин, здесь все явно не так спокойно, как кажется на первый взгляд. Тебе следует быть осторожнее, ты впервые попал в большой мир. Здесь не снежная провинция, всех ты своей силой не задавишь. Вот именно, в дела больших сект лучше глубоко не залазить, от них только лишние проблемы. Если попадешь в эту паутину, то с помощью одной только силы тебе не вырваться, заботливо предупредила предок Сабли. Бай Цуань Шуй должен сам разбираться со своими делами. У Дин Хао потеплело на сердце, он кивнул. Старые монстры искренне о нем заботились. В этом мире они были для него все равно, что семья, которой у Дин Хао не было. Не волнуйтесь, у меня есть план. Слишком глубоко я в эти дела вовлекаться не собираюсь. Когда закончу с сектой разделяющего небеса меча, сразу покину северный регион. Затем Дин Хао в деталях описал свою идею. Если так, то да, это возможно. После этого предки меча и сабли больше не напоминали об опасности. Парнишка Дин, а секта пытливого меча стоит, чтобы идти на это ради нее? Серьезно спросила предок сабли. То, что ты сделал для секты, уже многократно превысило помощью, которую они оказали тебе. Теперь они для тебя больше как обуза. Сейчас ты уже вошел в мир настоящих мастеров, будет опасно, если что-то продолжит тебя сдерживать. Вот именно, то, о чем человек заботится, это его слабость. В будущем, чтобы победить тебя, враг может напасть на секту пытливого меча, забеспокоился предок меча. Телосложение святого меча и сабли так или иначе прокладывало дорогу из крови и костей, а жизнь Дин Хао и без того была нелегкой. Рано или поздно ему предстояло столкнуться с крайне могущественным, почти богоподобным противником. Дин Хао мирно стоял у нефритовых перил и смотрел с летающего дворца на прекрасный город. Черные волосы юноши развевал ночной ветер. Разве не одиноко жить и ни о чем не заботиться, если сердце нечему потревожить, чем оно отличается от камня? Дин Хао мирно улыбнулся. Чем ни о чем не волноваться и быть свободным, я лучше буду заботиться о том, что мне дорого. Я вышел из секты пытливого меча, с ней связаны мои самые драгоценные воспоминания. Даже если я умру 9 раз, я ее не оставлю. Предки меча и сабли одновременно вздохнули и замолчали. Оба они вспомнили о выборе собственных мастеров и растерялись. Прошло уже столько лет, и вот колесо сансары зашло на еще один наоборот. Дин Хао постоял у перила, затем вернулся во дворец. «Следующие 2 дня меня не беспокоить», — сказал он слугам и служанкам. «Будет исполнено», — уважительно ответило несколько десятков человек. Дин Хао разместил по всему залу формации из китайских иероглифов, чтобы не выпускать ауру, создал снаружи формацию предупреждения, сел в центре, скрестил ноги, закрыл глаза и начал культивировать. Вот уже месяц, как он стал великим предком 5 го этапа. За это время он прошел через несколько битв, напитался ци пурпурного дракона на обратной стороне горы пытливого меча и поглотил нефрит в камне пурпурного властителя. Всего этого должно быть достаточно. Ци в его теле уже стало достаточно густым, чтобы приступить к прорыву. После перинатальной стадии каждый новый шаг был сложнее и сложнее. Многим за всю жизнь не удавалось прорваться на следующую стадию. Большинство мастеров так и оставались перинатальными до конца своих дней. Последующие стадии требовали огромной энергии. Если просто культивировать, то на прорыв потребуется очень много времени. Нужна была хорошая местность с густым ци, всевозможные божественные травы и мистические камни, причем так много вышеперечисленного, что большинство попросту не могли себе этого позволить. Богатство, друзья, власть и земля – все это было необходимо культиватору. Даже многие талантливые воины, к сожалению, часто не достигали высот из-за нехватки ресурсов. Путь боевых искусств был длинным и ухабистым. Чем дальше ты по нему идешь, тем больше нужно было удачи и энергии. И опять же, особенно тяжко становилось после перинатальной стадии. Воинам приходилось тратить множество времени и энергии на открытие каждой акупунктуры. Культивация становилась сложнее и сложнее. Обычно великим предкам нужно было примерно 1/2 года на каждый новый этап. Такая скорость считалась очень даже быстрой. А если в культивации случалась преграда, то прорыв и вовсе откладывался на неопределенный срок. Дин Хао достиг 5-й краткий этап стадии великого предка всего месяц назад, а уже был готов начать открытие следующей акупунктуры. Узнай кто об этой скорости, у него бы отвисла челюсть. Благодаря телосложению святого меча и сабли в культивации Динхао не было никаких преград. До тех пор, пока он сможет собрать достаточно энергии, прорыв был гарантирован. Мирно сидя в центре главного зала, Динхао постепенно вошел в состояние абсолютного спокойствия. Его сердце и намерения стали едины. Теперь он чувствовал только циркуляцию энергии внутри и вне своего тела в соответствии с законами мира. Шестикраткий этап стадии великого предка тоже был определенной чертой. Преодолев ее, воин мог использовать трансформацию властителя людей и чувствовать отголоски силы законов неба и земли. Много кто навсегда оставался на этой стадии. Но для Динхао это не было проблемой. Обращая мистическое искусство, он направил свое цель да в ясный меридиан руки Ян, старательно очистил его и подошел к шестикраткой по счету акупунктуре меридиана, снежному дракону. Жидкая ци превратилась в серебристую ниточку и вошло в акупунктуру. Длилось это недолго. Вскоре на теле Динхао загорелся еще один огонек, будто во вселенной зажглась новая звезда. Шестикраткий этап стадии великого предка культивации 12 меридиан. Динхао медленно оценил свои силы. Теперь он чувствовал некую таинственную энергию между небом и землей, некое нерушимое дао, но каждый раз, когда он пытался к нему присмотреться, оно ускользало. Он все еще недостаточно силен. Динхао предположил, что таинственная энергия была так называемая сила законов, но великий предок 6-го этапа завладеть ей был не в состоянии. Здесь можно было не беспокоиться. Он еще сможет прочувствовать ее, когда станет королем или властителем. Прогресс в культивации 12 обычных меридиан означал, что теперь можно начинать открывать акупунктуры 6 чудесных вен. Динхао снова закрыл глаза и принялся обращать ци небесного огня. Время шло. Следующие 2 дня его никто не беспокоил. 3 раза в день юные служанки отставляли у дверей его покоев еду. Вскоре Динхао достиг 6-го этапа стадии великого предка и нижним, и грудным дантянями, окончательно закрепившись на новом этапе. Вот и все, перед следующим прорывом нужно подождать месяц или 2. Как раз время, чтобы кое-что подготовить и разобраться с сектой разделяющего небеса меча, мыслил вслух Динхао. Юноша достал из своего кольца хранения божественные травы и начал варить пилюли. Все это нужно было для его плана. Прошел еще 1 день. Наконец снаружи раздался голос Бай Цуаньшуя. «Брат Дин, ты готов? Проклятый толстяк из секты Лазурных облаков уже здесь». Услышав его, Динхао улыбнулся. Спустя 3 дня, окрестности горной гряды разделяющего небеса меча, но горной гряде располагалась одна из могущественных сект провинции меча, секта разделяющего небеса меча. На контрасте с пышной растительностью вокруг, горы были абсолютно безжизненными. В радиусе нескольких сотен километров землю укрывали только черные камни, трава не росла. Возвышающиеся крутые горы напоминали устремляющиеся в небеса злые клинки. Для обычных воинов провинции меча это место было запретным. Любой, кто смел здесь показываться, рисковал расстаться с жизнью. Пропускали только учеников секты разделяющего небеса меча. Несмотря на то, что выглядела гряда безжизненно, на самом деле место строго охранялось. Вокруг таилось множество формаций. Обычно здесь не было ни души. Однако сегодня в полдень у границы горной гряды разделяющего небеса меча появились неожиданные гости. В небе что-то промелькнуло. Несколько сотен теней, будто выпущенные из лука стрелы, промчались через белые облака. Когда они были уже в километре от горы, в воздухе возникла стена черного тумана, блокируя их путь. Но уже в следующую секунду, бум-бум, ужасающая ци меча загорелась над черной стеной и разбила ее на кусочки. Тени сразу же будто молнии устремились дальше, приближаясь к центру горной гряды. Кто посмел нарушить границу моей секты разделяющего небеса меча? Смерти ищите! Вдруг раздался яростный рев. Глава 647. Разделяющая небеса битва 2. Затем по небесам разлетелся звон колоколов, объявляющих тревогу. Из тихой, черной горной гряды в небо взмыл сгусток черного света. Вокруг разлилось болезненное убийственное намерение. Распавшаяся черная стена вдруг разлетелась на большие и маленькие кусочки, покрывая мир и искривляя само пространство. «Ха-ха, сегодня секте изничтожающего меча придет конец», — засмеялась одна из сотни вторгшихся на территорию секты теней, белолицый толстяк. Толстяк был одет в робу, которая, казалось, вот-вот лопнет. В руках он держал изумрудный треножник. Толстяк ловко взмахнул рукой, и сразу же нахлынула пугающая аура. Треножник, который сперва умещался в ладони, вдруг увеличился до колоссальных размеров в несколько сотен метров. Его украшали узоры всевозможных, цветов, птиц, рыб, насекомых и людей. Вдруг будто живые существа они ринулись к черной стене. Затем раздался сотрясающий небеса драконий рев. Огромный треножник стал все равно что телепортирующая формация. Из него устремилась орда пугающих монстров. Каждый раз, когда мелькал очередной его узор, из котла появился новый разъяренный зверь. Бум-бум-бум. Зазвучали страшные взрывы, будто наступил апокалипсис. Застывшие в небе осколки черной стены начали иссыхать и распадаться, словно черные бабочки. Защитная формация горной гряды окончательно пала. Нахлынувшая волна энергии раздробила несколько черных вершин и расколола землю. Все рушилось и падало. Само пространство стало напоминать искривленную тарелку. Таившиеся вокруг ученики секты изничтожающего меча понесли ужасные потери. Разрушающий формации котел лазурного облака, секта лазурных облаков тоже пришла. Между нами нет вражды, зачем вы вторглись в мою секту разделяющего небеса меча? По черной горной гряде раздался крик. Затем, в глубине гор в небо взмыла тень. За собой она оставила длинный путь света. Тень напоминала огромный, надвигающийся пчелиный рой. Ха-ха, а что вы ожидали, секта разделяющего небеса меча? Вы отправили своих воинов в снежную провинцию, ни с сего начали войну и атаковали другую человеческую секту. Пришло время наказания, рассмеялся толстяк Сун Цуэ. Использование разрушающего формации котла лазурного облака, наполовину высшего артефакта, его сильно измотало. Толстяк начал раскачиваться по небу. Лин Тяньюю и Ван Линхэ, что стояли рядом, пришлось поддержать его. Дин Хао поспешил дать ему пилюлю возвращения мистического высшего качества. Секта изничтожающего меча, секта лазурного облака. Ну хорошо, аж две большие фракции северного региона решили осадить мою секту изничтожающего меча. Какая честь! Загремел вдали яростный голос. Затем в густой формации подоспело несколько тысяч учеников секты разделяющего небеса меча. Возглавлял их отряд человек с лицом наполовину скрытым бронзовой маской и черными как смоль волосами. Он был худым, в его глазах мелькала ци меча, из-за его ужасающей силы пространство вокруг искривлялось. Надо было думать, когда ты приказал убить учеников секты пытливого меча, не давая слабину, усмехнулся в ответ Дин Хао. Пришло время мести. Души славных героев, Ци Цаншэня, Ли Цзянья и Тан Фулия, наслаждайтесь действом с небес. Хаэм, а ты кто такой? Отойди в сторону, мелькая рыбешка, и впредь не встревай в мои разговоры. Мастер в бронзовой маске был поистине силен. Даже в нынешней ситуации он не оставлял своего высокомерия. Дин Хао медленно достал ржавый меч с демонической сабли и сделал несколько шагов по небу вперед. Его глаза засияли шокирующим убийственным намерением. Юноша сказал: «Я обычный мечник из секты пытливого меча снежной провинции, зовут Дин Хао, а ты глава секты разделяющего небеса меча? Если так, то обещаю, скоро ты узнаешь, каково это смотреть на разрушение собственной секты». Дин Хао, сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао, так это ты, глава секты изничтожающего небеса меча? Посмотрел на него и сразу же все понял. Усмехнувшись, мужчина в бронзовой маске сказал: «Раз ты смог добраться сюда живым из снежной провинции, значит всех, кого я отправил по твою голову, ты убил». Дин Хао кивнул: «Убил. Похоже, я недооценил тебя. Ты даже смог уговорить секты лазурных облаков и секты изничтожающего меча вместе напасть на мою секту разделяющего небеса меча, глава, через сжатые зубы», сказал. «Если бы я знал об этом заранее, то лично бы отправился в снежную провинцию, перебил эту твою секту пытливого меча, и тебя бы прирезал. Тогда бы у меня сейчас таких проблем не было. Все это, и скорое уничтожение секты разделяющего небеса меча, это только твоя вина». Сердце Дин Хао загорелось убийственным намерением. Судя по словам главы, он с самого начала знал о том, что Хань Ян Цзянь и Ван Цзиньшэн учинили в снежной провинции, но его это совершенно не заботило. Дин Хао в очередной раз убедился в правильности своего решения. Такую секту нужно уничтожить. Меж тем глава перевел взгляд с Дин Хао на Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя. Его глаза стали мрачными. Он сказал: «Раз пришло аж двое наследников, значит договориться не получится точно. Пришло время горе разделяющего небеса меча сменить своего владельца», немногословно заявил Бай Цуаньшуй. Сун Цуэ улыбнулся и сказал: «В последние несколько лет в северном регионе было найдено множество обезглавленных трупов, и все по вине секты разделяющего небеса меча. Вы уничтожили почти 67 фракций, Ваша секта деградировала и стала опухолью на теле человеческой расы. Всего этого более чем достаточно, чтобы в соответствии с законами Дворца Ледяного Бога Войны вы заслужили полное истребление. Ха-ха, смех да и только, кто бы мог подумать, что секта Лазурных Облаков и секта Изничтожающего Небеса Меча согласится стать собачками на поводке сумасшедшей сабли, безумного меча. Фракции у вас большие, но гордости в них ни капли. Глава секты Разделяющего Небеса Меча засмеялся. Вы идиоты, сегодня вы помогаете Динхао возвыситься, а в будущем, когда он взойдет на вершину Северного Региона, вы станете всего лишь ступеньками на его пути. Сун Цуэ в ответ улыбнулся, а Бай Цуаньшуй не прореагировал никак. Они не просто так стали юными героями Северного Региона и прославились на множество провинций. У Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя была поистине твердая воля, парой слов ее было не искривить. К тому же они долго готовились к сегодняшнему, и явно собиралась довести план до конца. Ну ладно, раз вы такие глупцы, то убеждать бессмысленно. Но если вы действительно собираетесь уничтожить секту Разделяющего Небеса Меча, то готовьтесь заплатить за это цену. Вдруг глава стал еще высокомернее, чем прежде. Ужасающие ци будто яростные волны закружилась вокруг него. Небо потемнело, будто в него капнули чернилами. Глава усмехнулся. «Посмеете сразиться со мной, мальчишки? Ха-ха, стариков пусть убивают старики, мы тут за компанию», — рассмеялся Сун Цуэ. Не успел его голос затихнуть, как вдруг из-за спины толстяка выскочила тень. Она помчалась прямо на главу секты Разделяющего Небеса Меча. Это был старый эксперт из секты Лазурных Облаков, седой, с морщинистым лицом и очень худой. Выглядел он так, будто развалится от малейшего ветерка, однако удар его вышел поистине ужасающим. Казалось, его рука сейчас сокрушит сами небеса. Огромная волна лазурной энергии сокрыла небосвод и устремилась на главу секты Разделяющего Небеса Меча. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй не просто так отправились уничтожать секту. Юноши все детально продумали и тщательно подготовились. Среди юного поколения они были несравненными мастерами, но до старшего немного не дотягивали. Секта Разделяющего Небеса Меча не просто так считалась одной из великих фракций Северного Региона. Их фундамент был крепок, а глава их был на стадии святого. Против такого юноши были бессильны, а потому Сун Цуэ пригласил мастера из собственной фракции. Старик из секты Лазурных Облаков был известен как Верховный Старейшина. Много лет назад он был почти непобедим. Во всем Северном Регионе ему не было равных. Прославился он тем, что убил бесчисленных демонов. По слухам, ему было больше нескольких тысяч лет, и в свое время он даже участвовал в священной войне. Сейчас Верховный Старейшина был уже стар, его жизнь подходила к концу. Сун Цуэ упросил его помощь с уничтожением секты Разделяющего Небеса Меча. «Ты что, все еще жив?» – глава удивился. Прием старика напомнил ему об одном легендарном мастера. Не смея недооценивать своего противника, глава разразился всей своей силой. «Кхе!» Когда я последний раз видел тебя, ты был еще мальчиком, и уже тогда я почувствовал в твоем сердце яд, а в характере злобу. Кто бы мог подумать, что ты и правду поведешь секту Разделяющего Небеса Меча по пути зла. Старик продолжал кашлять, однако каждый его удар сотрясал небо и землю. Ха, старая рухлядь, если бы ты был молод, я бы уступил и сбежал, но сейчас от тебя почти ничего не осталось. Увяла твоя была слава. Раз ты посмел вторгнуться в мою секту, я окажу тебе услугу и отправлю в другой мир, крикнул глава секты Разделяющего Небеса Меча. Он увидел, что враг его был не в лучшем состоянии, а потому немедленно перешел в контратаку, используя свои сильнейшие удары. Противостояние мастеров было опасным и для сторонних наблюдателей. Дин Хао впервые увидел противостояние святых своими глазами. Битва превзошла все его ожидания. Даже на расстоянии нескольких километров все еще чувствовалась ужасающая энергия противников. Дин Хао рассчитал, что даже с его крепким телом, если он приблизится ближе чем на 500 метров к месту битвы, его раздавит в лепешку. Оба мастера разгорелись ярким светом, после чего будто слились с сами пространством. В пространстве начали появляться разрывы. Вот она, сила святых мастеров. Они могут чувствовать силу законов, а потому свободно входит в трещины в пространстве, перемещаясь по пространственно-временному континууму. Дин Хао вздохнул, как вдруг, в глубине секты Разделяющего Небеса Меча разверзлась еще одна сила. Показался еще один святой мастер. Секта Разделяющего Небеса Меча и вправду сильна, но и к этому нападающие были готовы. Теперь в бой вступил мастер от Бай Цуаньшуя. Глава 648. Помешанный на битвах Дин Хао. Так это ты, старый дурак. Сегодня ты умрешь. Мастер на стадии святого секта, разделяющего небеса меча, был седым бородатым стариком. Его лицо покрывали глубокие морщины. Тело его напоминало дерево. Он источал ауру смерти, а его жизненная энергия уже была почти на исходе. Хе-хе, это тебе пора уже на покой, старикашка. Святой из секты изничтожающего небеса меча усмехнулся. Все небо перед ним заградил бурлящий серебряный свет. Оба старика были героями своего времени, их имена звучали по всему региону. Только очень талантливые, удачливые и трудолюбивые воины в состоянии стать святыми. К сожалению, время не щадит никого. Их талант постепенно сошел на нет, а эпоха прошла. Сейчас их жизненные силы уже были на исходе. Чтобы использовать свою мощь, им приходилось черпать из тела остатки жизни. Умри. Бай Цуаньшуй, Сун Цуи и остальные тоже ринулись в битву. Посреди неба началась резня. Два сильнейших мастера секты, разделяющего небеса меча, больше не могли вмешаться в битву. Хотя у секты все еще было численное преимущество, так как они уже многие тысячи лет занимали эту горную вершину, качественно они уступали войскам Сун Цуи и Бай Цуаньшуя. Юные гении взяли с собой самых элитных воинов. Их армия прошла через секту, разделяющего небеса меча, как нож по маслу. Дин Хао и сам без промедлений вступил в битву. Он, Сун Цуи и Бай Цуаньшуй встали в треугольную формацию и принялась клином выдвигаться вперед. Везде, где они проходили, вражеское сопротивление сходило на нет. Сун Цуи с помощью котла разрушения формации лазурного облака, полувысшего артефакта, крошил все формации, что попадались им на пути. От плодов многолетней работы секты, разделяющего небеса меча, оставался один прах. Бай Цуаньшуй размахивал тонким серебряным мечом. На первый взгляд этот клинок мог показаться самым обычным, за исключением своей древности, однако каждый удар Бай Цуаньшуя разрушал даже самые крепкие преграды. Это тоже был полувысший артефакт, одна из козырных карт нападающих. Полувысший артефакт был очень близок к полноценному высшему. Если выпустить всю его силу, нахлынет поистине ужасная разрушительная мощь, способная даже противостоять святому мастеру. У секты, разделяющего небеса меча, было несколько императоров боевых искусств и высокоуровневых сокровищ, но перед лицом двух полувысших артефактов все они превращались в прах после первого же столкновения. В такие моменты отчетливо видна разница в силе между большими фракциями. Секта, разделяющего небеса меча, была значительно сильнее секты пытливого меча, но таким действительно великим фракциями, как секта изничтожающего меча и лазурных облаков, они немного уступали. Дин Хао, вооруженный ржавым мечом и демонической саблей, даже не прибегая к высшей силе, мог защитить себя. «Не затягиваем!» – прокричал Сун Цуи и направил отряд из секты лазурных облаков вглубь горной гряды, разделяющего небеса меча, убивая всех на своем пути. Бай Цуаньшуй последовал его примеру. Секты лазурных облаков и изничтожающего меча решили уничтожить секту, разделяющего небеса меча, далеко не только потому, что хотели оказать Дин Хао услуга. Эта причина как раз таки были вторична. Больше всего им хотелось заполучить себе все их сокровища. Фракции с многотысячелетней историей были очень богаты. Обе секты были далеко не мирными. Уничтожать других ради сокровищ было для них вполне обычно. В мгновение ока Сун Цуи и Бай Цуаньшуй прорвались к центру горной гряды. Гремели взрывы, разлетались осколки, здания рушились и статуи падали. Разрушались даже сами горы. «Сдавайтесь, кто хочет. Тех, кто будет сопротивляться, щадить не будем», — громогласно прокричал Сун Цуи. Воины обеих фракций последовали его примеру. Эффект был незамедлительным. Видя, как развивается битва, все больше и больше учеников секты, разделяющего небеса меча, начали бежать с поля боя. Никому не хотелось умирать вместе с сектой. Чем сражаться до конца, лучше просто сбежать. Только несколько отчаянных воинов продолжили биться насмерть, но уже вскоре их кровь окрасила небеса. Ученики так называемых больших фракций, а нечто обычным воинам секты пытливого меча. Дин Хао глубоко вздохнул. Бум! Вдали раздался взрыв. Небо покрыл черный туман, образовалось что-то наподобие черной дыры. В радиусе нескольких сотен метров в воздухе открылась круглая бездна. Из нее засочилась ужасающая энергия. Увидев ее, многие мастера боязливо повздыхали. Черная дыра за пару секунд поглотила несколько десятков горных вершин. Казалось, сам мир перевернулся с ног в голову. Земля устремилась к небу. Мелькнула чья-то тень. Кашляя кровью среди трескающегося неба показался сильно раненый мастер. Это был святой из секты изничтожающего меча. В итоге он вышел из битвы победителем. Старейшина секты разделяющего небеса меча оказался слабее, однако прежде чем проиграть взорвал себя и создал этот ужасающий разрыв посреди неба. Черная дыра еще долго зияла на небосводе. Многим показалось, что начался судный день. Люди были в панике. Дин Хао посмотрел на небо. Ему самому стало страшно. Даже он бы разлетелся на куски за день его такой взрыв. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй удивились. После стадии властителя следует стадия императора, а после нее святого. Святые всего на две стадии выше их самих. Кто бы мог подумать, что старые монстры окажутся настолько сильны. Горная гряда разделяющего небеса меча была почти полностью разрушена. Везде царил хаос. Некоторые ученики секты разделяющего небеса меча пользовались знанием местности и сами воровали из хранилища секты. Отдельные даже намеренно создавали хаос, убивая всех на своем пути. Сун Цуэ, Бай Цуаньшуй и Дин Хао без битв прорвались прямо к главному хранилищу секты. По пути им встретилось множество учеников, которые сражались друг с другом за сокровища своей секты. Повсюду лежали трупы. Как такая секта вообще столько выстояла? Дин Хао вздохнул. Образ великой большой фракции, который он себе представлял, моментально рухнул. Эта секта хуже, чем такие маленькие фракции, как секта Пытливого Меча и Школа Чистого Мира. Тамошние ученики хотя бы не боятся встать лицом к лицу со смертью, когда их фракции угрожает опасность, даже если сопротивление бессмысленно. В Школе Чистого Мира был Кун и Жу, да и в принципе большинство тамошних учеников готовы были сражаться до конца. Здесь же ученики, стоит чему случиться, сразу начинают грызть друг другу глотки. Битва в небесах была все такой же яростной. Элитные мастера сект Лазурных Облаков и Изничтожающего Меча заблокировали укрывшую небеса черную дыру, созданную самоуничтожением святого. Тем не менее всплески энергии все равно вырывались и выжигали пролетавших рядом учеников секты разделяющего небеса меча в пепел. Именно из-за опасности, что что-то такое случится, обе фракции послали в битву только своих самых элитных мастеров. Когда сражаются божества, смертные страдают. Когда падает дерево, разбегаются обезьяны. Пока святые мастера бились друг с другом, ученики секты разделяющего небеса меча начали в панике разбегаться. Гремели взрывы, горы и здания равнялись с землей, в небеса устремлялись пыль и туман. В радиусе нескольких сотен километров воцарился мрак. В земле появились бездонные трещины, из которых начали растекаться красные реки магмы. Уже вскоре она каменела. Витал дым, в нос бил запах гари. Первоначально голубые небеса окрасила белизна. Ужасающая сила старых мастеров раздробила пространство. Его куски разлетелись по сторонам, в небе открылись черные как звериные пасти расщелины, которые начали притягивать все, что было на земле. Укравшая землю каменная пыль стала медленно подниматься к небу. Выглядело это крайне странным, будто весь мир утратил свой вес. Яростная битва терзала пространство. Казалось, все воины очутились на легендарном поле боя божественных демонов. «Чего медлишь, брат Дин? Разве не хочешь забрать свою долю сокровищ?» Увидев, что главное хранилище секты разделяющего небеса меча наконец прорвали, Сун Цуэ развернулся в сторону Дин Хао. Тот зачарованно наблюдал за полем боя. Толстяку пришлось привести его в чувство. Дин Хао опомнился и сказал: «Ха-ха, возьмите пока свое с братом Баем, у меня кое-какие дела». «Ладно, но ты поторопись». Сун Цуэ повел воинов секты Лазурных Облаков к сокровищам. Обе фракции давно решили уничтожить секту разделяющего небеса меча, а потому хорошо к этому подготовились и заранее разузнали о том, где хранятся все сокровища, что они накопили за многие тысячи лет своего существования. Сама секта явно не была готова к вторжению, а потому пала за считанные минуты. Посмотрев на то, как обе фракции ворвались в сокровищницу, Дин Хао сжал ржавый меч с демонической саблей, высвободил их силу и медленно развернулся в сторону хаотичного поля боя. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй происходили из больших сект. Для них, наверное, такие сражения были не редкостью, их секты не раз тренировали их, давая прочувствовать силу святого, но для Дин Хао, пришедшего из малой секты, все это было в новинку. Он впервые почувствовал на мощь святых воинов. Чем ближе юноша приближался к месту битвы, тем сложнее ему становилось дышать. Циркуляция ци в меридианах осложнялась, сиял прозрачный свет. Вдруг Дин Хао хмыкнул и как молния ринулся в небо. Глава 649. Все старое сменяется новым. Дин Хао немедленно ускорил обращение своего ци и силой удержался на месте. И все же юноша вдруг почувствовал себя вверх ногами, его одежда и волосы неожиданно свесились вверх, к небу. Силовое поле в этом месте перевернуто. Для Дин Хао такая перемена особых проблем не составила. Небо стало как земля, а земля как небо, в результате чего гравитация теперь исходила с небосвода. Опять и опять вокруг разлетались и рассеивались волны света. Это была остаточная энергия битвы двух святых. Столкнувшись с одеждой Дин Хао, волны сперва разорвали ее на куски, а потом и вовсе стерли в порошок. Юноша немедленно оказался голым. Открылись ровные, будто вырезанные из камня и блестящие как нефрит мускулы. Сразу же они засияли фиолетовой и серебряной энергиями. Нефриты в камне Дин Хао, находящиеся в его ребрах и позвоночнике, разразились навстречу давящим волнам собственной таинственной силой. Треск. В теле Дин Хао захрустели кости. Кости, которые не прошли трансформацию нефритами в камне, так и не выдержали и начали ломаться. Юноша нахмурился. Он посмотрел на свое тело. В результате страшного давления все его поры начало сочиться кровью. Постепенно Дин Хао сделался красным. И несмотря на все это ужасное давление, Дин Хао оставался весел. Великий предок 6-го этапа может почувствовать отголоски законов неба и земли. Это давление не только позволяло Дин Хао отчетливее ощутить мощь законов, но еще и закаляло тело. Время шло. Сражение становилось все яростней, особенно противостояние святого секта Лазурного облака и святого секта, разделяющего небеса меча. Оба мастера были в прискорбном состоянии. Их тела были покрыты кровью и ранами. У старого мастера Лазурных облаков недоставало одной руки, в то время как главе отбило половину головы. Оба мастера сияли ослепляющим, могущественным ци. Восстанавливаясь за считанные секунды, они вновь сталкивались в противостоянии. С неба капала кровь святых. «Старик, даже если я сегодня умру, тебя я заберу с собой», – заревел глава секты, разделяющего небеса меча. Он понимал, что битва уже проиграна, силы уже начали оставлять его. Поэтому оставалось только одно. Вдруг вокруг главы собралось черное сияние, образовалась полная ужасающей энергии небольшая черная дыра. «Ярость твоей судьбы не изменит, мальчишка», – старый святой медленно отрастил руку и рубанул серебристым мечом в другой. Все небо сокрыл слепящий серебряный свет. Удар полетел прямо на главу. Бум! Противники столкнулись. Черный свет врезался в старика, чуть не пронзив его насквозь. Святой закашлял кровью. В то же время глава принял несколько сотен ударов мечом. От его пояса осталось только рубленое мясо. И все же черное сияние продолжало рваться вперед, не отступая ни на метр. «Моя кровавая энергия почти на исходе, сильные удары молодых». Старик закашлял кровью, будто был всего в шаге от смерти. Его левая рука была невосстановима, в рану непрерывно въедалась черная энергия, плоть превращалась в черную жижу и капала вниз. Если присмотреться, то можно было увидеть, что его черная энергия представляла собой миниатюрные черные мечи. Они мало-помалу восстанавливали нижнюю половину его тела. Мечи прикреплялись к оторванным конечностям, будто почки, и постепенно разрастались. «Я уже сказал, сегодня я тебя убью, старик, а потом и мелких ублюдков. Ха-ха, если я заполучу себе котел разрушения формации лазурных облаков и меч белого терема, то мне все равно, будет секта разделяющего меча уничтожена или нет. Мир велик, я смогу пойти куда угодно», — коварно заговорил глава. Его аура вдруг стала внушительней. «Не думал, что ты будешь культивировать зло и дао демонических мечей, теперь понятно, почему старые монстры секты разделяющего небеса меча не участвуют в битве. Ты убил их и обратил их плоти души в черные демонические мечи?» — спокойно спросил старый святой. «Дорога зла рано или поздно обрывается», — спокойно ответил старейшина секты лазурных облаков. Выглядел он предельно серьезно. Вдруг тело старика загорелось ослепительным серебристым блеском. Из него начали исходить лучи света, кожу будто покрыл слой ртути. Старейшина стал как металлический. Из него вырвалась мощная ци меча, и уже в следующую секунду он превратился в огромный клинок без эфеса. Слегка задрожав, лезвие резко ринулось вперед, разрывая пространство. Тело старика вдруг стало огромным серебристым мечом. «Небесная эволюция тела меча? Ты правда культивировал небесную эволюцию тела меча?» Выражение лица главы резко изменилось. Он побледнел, будто перед ним только что произошло нечто ужасное. Яростно закричав, он начал покрывать себя слоем черных демонических мечей, создавая защитный барьер. Но уже в следующую секунду в еще недостроенном барьере открылась огромная дыра. Бум! Разлетелись мощнейшие волны энергии. Небо раскололось, как раздавленный арбуз. Главу секты, разделяющего небеса меча, порезало на куски. В километре снизу Дин Хао вдруг почувствовал сильную притягивающую силу. Чтобы побороть ее, юноша поспешил пробудить мощь ржавого меча. Лишь благодаря этому он смог удержаться на месте. Дин Хао посмотрел на небо. Там, где раньше стоял глава секты, разделяющего небеса меча, теперь зиял огромный, всепоглощающий черный водоворот. Вдруг мелькнул серебряный блеск. Святой, все еще в форме серебряного меча, вдруг раскрыл в небе огромный разрыв. Открылась черная дыра. Она поглотила мощь, выпущенную посмертно главой секты, разделяющего небеса меча, а затем, под давлением силы законом, моментально закрылась. В ту же секунду искривление силового поля исчезло, все вернулось в норму. Дин Хао закружился и полетел на землю. В полете он стряхнул с себя всю кровь и немедленно облачился в запасную мантию. Затем юноша остановился и поднял голову. Небо было спокойным, не осталось и намека на недавнее противостояние. Черное сияние исчезло, небосвод был чистого, темно-синего цвета. Парили пышные, как сахарная вата, облака. Куски скал, поднявшиеся к небу из-за перемены гравитации, посыпались на землю. Вдруг возле Дин Хао мелькнуло серебряное сияние. Юношу с ног до головы охватила тревога. На него будто уставился сам бог смерти. Дин Хао сжал ржавый меч с демонической саблей и отскочил на несколько десятков метров. Но оказалось, перед ним появился старый святой из секты, разделяющего небеса меча. «Не пугайся, юноша». Старик вернулся в свое человеческое обличье и закашлял кровью. С виду он был очень слаб, но аура вокруг него пугала до глубины души. Смотря на него, ты чувствовал, будто находишься посреди моря крови. Это был самый настоящий святой. Даже серьезно раненый он был многократно сильнее Дин Хао. «Вам что-то нужно, сеньор?» Дин Хао не почувствовал в старике убийственного намерения, а потому расслабился. «Кхе-кхе-кхе, если бы я не был так стар, кхе-кхе-кхе, это бы не было так сложно». Старик продолжал кашлять кровью и кусочками внутренности. Он был в крайне прискорбном положении. Его левую руку и часть груди, где находилось сердце, полностью раздавило. Выпирали кости, видны были внутренности. «Сеньор, у меня есть лечебные пилюли, возьмите». Дин Хао достал пилюли удачи высшего качества, которую сварил из божественных трав, добытых на поле битвы сотни святых. Она помогала восстановить тело и кости. Старейшина секты Лазурных Облаков пострадал в битве с главой секты, разделяющего небеса меча, а потому Дин Хао чувствовал себя виноватым. Старик взял пилюлю, осмотрел ее и удивленно вздохнул. Какой славный алхимический метод, на уровне с божественным мастером алхимии, это очень ценное сокровище. Ты так щедр, юноша, скажи, а не сам ли ты сварил эту пилюлю? Дин Хао кивнул. Старейшина задумчиво осмотрел его и глубоко вздохнул. Скоро нам, старикам, и правда будет пора на покой. В мире воинов уже столько гениев, следующие столетия будут ваши, а с меня уже хватит. Старейшина поднял руку и отослал пилюлю назад. «Сеньор, вы...» Дин Хао удивился. «Мне уже конец. Черные демонические мечи поглощают жизненную силу, а я и так уже ослаб, а потом еще использовал великую технику эволюции тела меча. Во мне больше не осталось жизненных сил. Даже божество меня сейчас не спасет, не трать на меня свои сокровища». «Спокойно», — ответил старик. Смерть он ждал спокойно, без страха. Дин Хао потерял дар речи. «Хе-хе, старик, в молодости ты был таким высокомерным, кто бы мог подумать, что однажды ты просто примешь смерть?» Со стороны послышался голос. Он принадлежал мастеру секты изничтожающего небеса меча, который недавно убил другого святого. Время беспощадно, даже бог войны и бог демонов рано или поздно умрут от старости. «Если ты не бессмертный, то мир когда-нибудь да придется покинуть», — старик покачал головой. Его лицо оставалось спокойным, несмотря на насмешки старого соперника. «Ты и сам использовал силу ядра своей жизненной энергии. Может, ты и выиграл, но долго тоже не проживешь». Мастер секты изничтожающего меча выдавил улыбку. «Это правда, я стар и уже умираю. Но лучше в последние мои годы продолжить сражаться ради светлого будущего следующих поколений, чем просто дожидаясь конца». Глава 650. Пепел. «Я слышал, твой далекий прапраправнук вышел юным гением. Хаэм, Бай Цуань Шуй славный малый, ему можно передать знамя родословный», — кивнул святой из секты Лазурных Облаков. Разве ты сам, старик, решился на эту битву не ради следующего поколения? Сун Цуи рано или поздно возглавит секту Лазурных Облаков. Сегодня ты сильно помог ему, так что в будущем он еще где-то 500 лет будет защищать твоих отпрысков. Вздохнул мастер из секты Изничтожающего Меча. В молодости оба воина были прославленными гениями. Им не раз приходилось соперничать и сражаться друг с другом. В те времена они были будто два солнца, великими героями северного региона. К сожалению, все их давние друзья уже умерли от старости, да и у самих их уже начинали гнить зубы, а потому старики могли так спокойно и дружелюбно поговорить друг с другом. Человеческие дела ничтожны, всесильна судьба. Если начнется новая священная война, то неясно еще, кто в итоге выживет, вздохнул старик. После того, как он произнес «священная война», мир вокруг резко помрачнел, будто нахлынули призраки. Пока святые говорили, аура мастера из секты Лазурных Облаков все слабела. Его взгляд вернулся к Динхао. Старик задумался и наконец сказал: «Юноша, за всю свою долгую жизнь, пока я непобедимый шагал по северному региону, я встретил много героев, но настолько увлеченных боевыми искусствами, как ты, еще не видел. Ты смог воспротивиться соблазну забрать сокровища, которые секта Разделяющего Небеса Меча копила больше 10 000 лет, и вместо этого остался здесь, терпеть в буре нашей силы. Неужели ты думаешь, что мощь святого так легко прочувствовать?» Дин Хао молча улыбнулся. «Жаль, что ты не из великого клана или большой секты, так бы твои будущие достижения были еще выше», старик вздохнул и сказал. «Всю свою жизнь я посвятил искусству меча, я всегда мечтал воссоздать легендарную древнюю технику, великую эволюцию тела меча, но пока добился лишь малого прогресса. Раз ты так помешан на боевых искусствах и используешь меч, я, пожалуй, отдам ее тебе. Может, ты сможешь довести мое дело до конца?» «А?» – Дин Хао удивился. Таких слов он от старика не ожидал. Не успел Дин Хао ответить, как мелькнул свет, и старик вложил ему в руку плотную нефритовую табличку. «Первые 6 стадий искусства я завершил сам. Их ты можешь культивировать спокойно, остальные 3 пока только в зачаточном состоянии. Думай сам, браться тебе за них или нет. Ха-ха, что ж, мое время пришло. Если когда-нибудь встретишь моих потомков, пригляди за ними». Не успел голос старика затихнуть, как вдруг его тело загорелось ослепительным блеском. Постепенно он превратился в дождь из света и прямо на глазах Дин Хао развеялся между небом и землей. «Святой мастер погиб». «Какой едкий взгляд был у этого старика», – печально сказал мастер из секты Изничтожающего Меча. Погибший святой был одновременно его врагом и другом. После его смерти на мастера нахлынуло одиночество. «Сеньор, вы не ранены?» Дин Хао заметил большую кровоточащую рану на святом. Собственный восстановительный фактор мастера почти на нее не действовал.